и рад бежать, да некуда. Ужасно. Да, жалок тот, в ком совесть нечиста. Корчма на литовской границе. Мисаил и Варлаам, бродяги-черницы. Григорий Отрепьев, мирянином, хозяйка. Чем-то мне вас подчивать, старцы честные? Чем Бог пошлет, хозяюшка? Нет ли вина? Как-нибудь, отцы мои, сейчас вынесу. Уходит. Что ж ты закручинился, товарищ? Вот и граница литовская, до которой так хотелось тебе добраться. Пока не буду в Литве, до тех пор не буду спокоен. Что тебе Литва так слюбилась? Вот мы, отец Мисаил, да я грешный, как утекли из монастыря, так ни о чем уж и не думаем. Литва ли, Русь ли, что гудок, что гусли, все нам равно, было бы вино, да вот и оно. Складно сказано, отец Варлаам. Вот вам, отцы мои, пейте на здоровье. Спасибо, родная, Бог тебя благослови. Монахи пьют, Варлаам затягивает песню, как во городе было в Казани. Что же ты не подтягиваешь? Да и не подтягиваешь? Не хочу. Вольному воля. А пьяному рай, отец Мисаил. Выпьем же чарочку за шинкарочку. Однако, отец Мисаил, когда я пью, так трезвых не люблю. Ино дело пьянство, а иное чванство. Хочешь жить, как мы, милости просим. Нет? Так убирайся, проваливай. Скоморох, попу не товарищ. Пей да про себя разумей, отец Варлаам. Видишь, и я порой складно говорить умею. А что мне про себя разуметь? Оставь его, отец Варлаам. Да что он за постник? Сам же к нам навязался в товарищи. Неведомо кто, неведомо откуда. Да еще и спесивится. Может быть, кобылу нюхал? Пьет и поет. Молодой чернец постригся. Григорий хозяйки. Куда ведет эта дорога? В Литву, мой кормилец, к Луевым горам. А далече ли до Луевых гор? Недалече. К вечеру можно бы туда поспеть, кабы не заставы царские да сторожевые приставы. Как заставы? Что это значит? Кто-то бежал из Москвы, а велено всех задерживать да осматривать. Вот тебе, бабушка, Юрьев день. Эй, товарищ! Да ты к хозяйке присуседился. Знать не нужна тебе водка, а нужна молотка. Дело, брат, дело. У всякого свой обычай. А у нас с отцом Мисаилом одна заботушка. Пьем до донушка, выпьем, поворотим и в донушка поколотим. Складно сказано, отец Варлаам. Да кого же им надобно? Кто бежал из Москвы? А Господь его ведает. Вор ли, разбойник? Только здесь и добрым людям нынче прохода нет. А что из того будет? Ничего. Ни лысого беса не поймают. Будто в Литву нет и другого пути, как столбовая дорога. Вот хоть отсюда свороти влево, да бором иди по тропинке до часовни, что на Чеканском ручью. А там прямо через болото на Хлопино, а оттуда на Захарьево, а тут уж всякий мальчишка доведет до Луевых гор. От этих приставов только и толку, что притесняют прохожих, да обирают нас, бедных. Слышен шум. Что там еще? Ах, вот они, проклятые, дозором идут. Хозяйка, нет ли в избе другого угла? Нету, родимый. Рада бы сама спрятаться. Только слава, что дозором ходят. А подавай им и вина, и хлеба, и неведомо чего, чтобы им издохнуть окаянным. Чтобы им... Входят приставы. Здорово, хозяйка. Добро пожаловать, гости дорогие. Милости просим. Ба, да здесь попойка идет. Будет чем поживиться. Вы что за люди? Мы божие старцы, иноки смиренные. Ходим по селениям да собираем милостыню христианскую на монастыре. А ты? Наш товарищ. Мирянин из пригорода. Проводил старцев до рубежа, от сели иду во свояси. Так ты раздумал? Молчи. Хозяйка, выставка, еще вина. А мы здесь со старцами попьем да побеседуем. Другой пристав тихо. Парень-то, кажется, гол. С него взять нечего. Зато старцы... Молчи. Сейчас до них доберемся. Что, отцы мои, каково промышляете? Плохо, сыне, плохо. Ныне христиане стали скупы. Деньгу любят, деньгу прячут. Мало Богу дают. Прииди грех велий на языце земни. Все пустились в торги, в мытарство. Думают о мирском богатстве, не о спасении души. Ходишь, ходишь, молишь, молишь. Иногда в три дни трех полушек не вымолишь. Такой грех. Пройдет неделя, другая. Заглянешь в мошонку, а в ней так мало, что совестно в монастырь показаться. Что делать? С горя и остальное пропьешь. Беда, да и только. Ох, плохо. Знать пришли наши последние времена. Хозяйка плачет. Господь помилуй и спаси. В продолжение Варлаамовой речи первый пристав значительно всматривается в Мисаила. Алёха, при тебе ли царский указ? При мне. Подай-ка сюда. Что ты на меня так пристально смотришь? А вот что. Из Москвы бежал некоторый злой еретик, Гришка Отрепьев. Слыхал ли ты это? Не слыхал. Не слыхал? Ладно. А того беглого еретика царь приказал изловить и повесить. Знаешь ли ты это? Не знаю. Пристав Варлааму. Умеешь ли ты читать? С молоду знал, да разучился. Пристав Мисаилу. А ты? Не умудрил Господь. Так вот тебе царский указ. На что мне его? Мне сдается, что этот беглый еретик, вор-мошенник, ты. Я? Помилуй, что ты? Постой, держи двери. Вот мы сейчас и справимся. Ах, они окаянные мучители. И старца-то в покое не оставят. Кто здесь грамотный? Григорий выступает вперед. Я грамотный. Вот, на. А у кого же ты научился? У нашего Пономаря. Пристав дает ему указ. Читай же вслух. Григорий читает. Чудово монастыря недостойный чернец Григорий из роду Отрепьевых впал в ересь и дерзнул, наученный дьяволом, возмущать святую братью всякими соблазнами и беззакониями. А по справкам оказалось, отбежал он, окаянный Гришка, к границе литовской. Пристав Мисаилу. Как же не ты? И царь повелел изловить его. И повесить. Тут не сказано повесить. Врешь. Не всякое слово в строку пишется. Читай. Изловить и повесить. И повесить. А лет ему вору Гришке от роду, смотря на Варлаама, за 50. А росту он среднего. Лоб имеет плешивый, бороду седую, брюхо толстое. Все глядят на Варлаама. «Ребята, здесь Гришка! Держите, вяжите его! Вот уж не думал, не гадал!» Варлаам, вырывая бумагу. «Отстаньте, сукины дети! Что я за Гришка? Как? 50 лет, борода седая, брюхо толстое. Нет, брат, молод еще надо мною шутки шутить. Я давно не читывал и худо разбираю, а тут уж разберу, как дело до петли доходит». Читает по складам. «А лет ему от роду 20». «Что, брат? Где тут 50? Видишь? 20!» Второй пристав. «Да, помнится, 20. Так и нам было сказано». Первый пристав Григорию. «Да ты, брат, видно, забавник». Во время чтения Григорий стоит, потупя голову, с рукою за пазухой. Варлаам продолжает. «А ростом он мал, грудь широкая, одна рука короче другой, глаза голубые, волоса рыжие, на щеке бородавка, на лбу другая». «Да это, друг, уж не ты ли?» Григорий вдруг вынимает кинжал, все перед ним расступаются, он бросается в окно. «Держи! Держи!» Все бегут в беспорядке. Москва. Дом Шуйского. Шуйский. Множество гостей. Ужин. «Вина еще!» Встает, за ним и все. «Ну, гости дорогие! Последний ковш! Читай молитву, мальчик!» Мальчик. «Царю небес, везде и присну сущий,

Царские палаты. Царевич чертит географическую карту. Царевна, мамка царевны. Ксения целует портрет. «Милый мой жених, прекрасный королевич, не мне ты достался, не своей невесте, а темной могилке на чужой сторонке. Никогда не утешусь. Вечно по тебе буду плакать». «И царевна, девица плачет, что роса падет, взойдет солнце, росу высушит, будет у тебя другой жених, и прекрасный, и приветливый. Полюбишь его, дитя наше ненаглядное, забудешь своего королевича». «Нет, матушка, я и мертвому буду ему верна». Входит Борис. «Что, Ксения, что, милая моя? В невестах уж печальная вдовица. Все плачешь ты о мертвом женихе, дитя мое. Судьба мне не судила виновником быть вашего блаженства. Я, может быть, прогневал небеса. Я счастье твое не мог устроить. Безвинная, зачем же ты страдаешь? А ты, мой сын, чем занят? Это что? Чертеж земли московской. Наше царство из края в край. Вот, видишь, тут Москва, тут Новгород, тут Астрахань. Вот море, вот пермские дремучие леса, а вот Сибирь. А это что такое узором здесь вьется? Это Волга. Как хорошо. Вот сладкий плод учения. Как с облаков ты можешь обозреть все царство вдруг. Границы, грады, реки. Учись, мой сын. Наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни. Когда-нибудь, и скоро, может быть, все области, которые ты ныне изобразил так хитро на бумаге, все под руку достанутся твою. Учись, мой сын, и легче, и яснее державный труд ты будешь постигать. Входит Семен Годунов. Вот Годунов идет ко мне с докладом. Ксении. Душа моя, поди в свою светлицу. Прости, мой друг, утешь тебя Господь. Ксения с мамкою уходит. «Что скажешь мне, Семен Никитич?» «Нынче ко мне, чем свет, дворецкий князь Василия и Пушкина слуга пришли с доносом». «Ну?» «Пушкина слуга донес сперва, что поутру вчера к ним в дом приехал из Кракова гонец, и через час без грамоты отослан был обратно». «Гонца схватить?» «Уж послано вдогоню». «А Шуйском что?» Вечер он угощал своих друзей, обоих Милославских, Бутурлиных, Михаила Салтыкова да Пушкина, да несколько других. А разошлись уж поздно. Только Пушкин наедине с хозяином остался и долго с ним беседовал еще. «Сейчас послать за Шуйским». «Государь, он здесь уже». «Позвать его сюда». Годунов уходит. «Сношение с Литвою — это что?» Противен мне род Пушкиных мятежный. А Шуйскому не должно доверять. Уклончивый, но смелый и лукавый. Входит Шуйской. Мне нужно, князь, с тобой поговорить. Но, кажется, ты сам пришел за делом. И выслушать хочу тебя сперва. Так, государь, мой долг тебе поведать весть важную. Я слушаю тебя. Шуйский, тихо указывая на Федора. «Но, государь, царевич может знать, что ведает князь Шуйский. Говори». «Царь, из Литвы пришла нам весть. Не та ли, что Пушкину привез вечер гонец?» «Все знает он. Я думал, государь, что ты еще не ведаешь сей тайны». «Нет нужды, князь. Хочу сообразить известие, иначе не узнаем мы истины. Я знаю только то, что в Кракове явился самозванец, и что король и паны за него». «Что ж говорят? Кто этот самозванец?» «Не ведаю». «Но чем опасен он?» «И, конечно, царь, сильна твоя держава. Ты милостью, родением и щедротой усыновил сердца своих рабов. Но знаешь сам, бессмысленная чернь изменчива, мятежна, суеверна, легко пустой надежде предана, мгновенному внушению послушна, для истины глуха и равнодушна, а баснями питается она. Ей нравится бесстыдная отвага. Так если сей неведомый бродяга литовскую границу перейдет, к нему толпу безумцев привлечет Димитрия, воскреснувшее имя. Димитрия? Как? Этого младенца? Димитрия, царевич, удались. Он покраснел. Быть буре. Государь, дозволишь ли... Нельзя, мой сын. Поди. Феодор уходит. Димитрия. Он ничего не знал. Послушай, князь. Взять меры сей же час, чтобы от Литвы Россия оградилась заставами, чтобы ни одна душа не перешла за эту грань, чтобы заяц не прибежал из Польши к нам, чтобы ворон не прилетел из Кракова. Ступай. Иду. Постой. Не правда ли эта весть затейлива? Слыхал ли ты когда, чтобы мертвые из гроба выходили допрашивать царей, царей законных, назначенных, избранных всенародно, увенчанных великим патриархом? Смешно? А? Что? Что ж не смеешься ты? Я, государь... Послушай, князь Василий, как я узнал, что отрока сего, что отрок сей лишился как-то жизни, ты послан был на следствие. Теперь тебя крестом и Богом заклинаю, по совести мне правду объяви. Узнал ли ты убитого младенца, и не было ли подмена? Отвечай. Клянусь тебе? Нет, Шуйской, не клянись. Но отвечай, то был царевич? Он. Подумай, князь, я милость обещаю. Прошедшей лжи опалою напрасной не накажу. Но если ты теперь со мной хитришь, то головою сына клянусь, тебя постигнет злая казнь. Такая казнь, что царь Иван Васильевич от ужаса во гробе содрогнется. Не казнь страшна, страшна твоя немилость. Перед тобой дерзну ли я лукавить? И мог ли я так слепо обмануться, что не узнал Димитрия? 3 дня я труп его в соборе посещал, всем угличем туда сопровожденный. Вокруг его 13 тел лежало, растерзанных народом, и по ним уж тление приметно проступало. Но детский лик царевича был ясен и свеж и тих, как будто усыпленный. Глубокая не запекалась язва, черты ж лица совсем не изменились. Нет, государь, сомнения нет, Димитрий во гробе спит. Довольно. Удались. Шуйской уходит. Ух, тяжело. Дай дух переведу. Я чувствовал, вся кровь моя в лицо мне кинулась и тяжко опускалась. Так вот зачем 13 лет мне сряду все снилось убитое дитя. Да-да, вот что. Теперь я понимаю. Но кто же он, мой грозный супостат? Кто на меня? Пустое имя? Тень? Ужели тень сорвет с меня Порфиру? Или звук лишит детей моих наследства? Безумец я. Чего же я испугался? На призрак сей подуй, и нет его. Так решено. Не окажу я страха. Но презирать не должно ничего. Ох, тяжела ты, шапка Мономаха.